Псалом 51. Начальнику хора. Песнь искусная. Сложена Давидом после того, как Доег из Эдома пришел и донес Саулу. Давид пришел к Ахимелеху. «Что ты хвалишься злым делом, храбрец? Верность Божия не знает конца. Твой язык преступления замыслил. Он коварен, как отточенный нож. Тебе зло милее добра, тебе ложь милее, чем правда». Музыка. «Милы тебе речи, несущие гибель, мил коварный язык. Но Бог навеки тебя уничтожит, вырвет, выбросит тебя из шатра твоего и корень твой из земли живых». Музыка. «Увидят праведники, охватит их страх перед Богом, а над тобою они посмеются и скажут: вот он не Бога считал своим прибежищем, он на богатство свое надеялся, богател за счет преступлений. А я в храме Божьем, как олива зеленеющая, на милость Божью я надеюсь во веки веков, вечно славлю тебя за то, что ты сделал, уповаю на имя твое. Оно благо для тех, кто верен тебе».